стоит будущий русский царь Николай II. Говорят, их нельзя снимать стоящими рядом, он ниже ее ростом. Отец его, тот, что сейчас умирает, гораздо красивее своего курносого сына. Юзефа, поглядев на портрет нареченных жениха и невесты, которые не сегодня-завтра станут царем и царицей, неожиданно заявляет: «Ай, злая же немкиня! Очи, як у волка голодного!» Всех так или иначе интересует новое царствование, которое вот-вот начнется. Каково-то оно будет. Забившись в папином кабинете, я слушаю, о чем разговаривают люди, приходящие к папе. Врачи обсуждают болезнь государя Александра III, стараются определить ее течение на основании ежедневных бюллетеней, печатаемых в газетах. В бюллетенях сообщаются данные за сутки, пульс, температура. Подписаны бюллетени с самыми знаменитыми придворными лейб-медиками. Папины товарищи, врачи и сам папа считают, что дело плохо, Александр III не выживет. «Подумать только, — говорит Иван Константинович, — ему всего 49 лет. Умирали цари моложе, — мрачно ухает доктор Финн, удивительно похожий на старую сову. «Ну уж это только те, что не своей смертью померли», — машет рукой хирург Небогин. «Мне ужасно интересно, как это помирают не своей смертью, а чьей же, чужой? Вот так как папа по рассеянности часто приходит домой в чужих калошах? И еще интересно мне, почему все говорят о возможной смерти царя так безучастно? Не жалим его, что ли?» В очередном нашем задушевном разговоре с папой на диване под енотовой шубой я спрашиваю: «Папа, а царь этот, старый царь, хороший или плохой?» Папа отвечает не сразу. «Видишь ли, пуговка, собственно говоря...» «Папа, я это ненавижу!» «Что ты ненавидишь?» «А вот это твое, собственно говоря, когда ты начинаешь тянуть, видишь ли, собственно говоря, значит, ты не хочешь сказать мне правду». «Ай, верно, я и вправду не очень хочу отвечать на твой вопрос». «Почему?» «Потому что ты еще дурочка, сболтаешь где-нибудь то, что я тебе скажу, и готово. Тебя исключат из института, меня посадят в тюрьму. Поняла?» «Ну, если ты мне не доверяешь!» И я, захлебнувшись обидой, начинаю спускать ноги с дивана, чтобы уходить. «Да сиди ты!» — удерживает меня папа. «Я тебе скажу, только смотри, никому! Никому!» «Так вот, как бы тебе это сказать?» «Ты опять!» Рычу я и передразниваю папу. «Как бы тебе это сказать, собственно говоря?» «Да ведь, понимаешь, трудно мне ответить на такой вопрос. Я сам никогда царем не бывал. Дело это, наверное, трудное и противное. Твое лучше?» «А то нет», — удивляется папа. «Самый плохой врачишка все-таки нужен людям. А самый лучший царь, черт его знает, кому он нужен. Ты мне не ответил. Я хочу знать, наш старый царь хороший?» Папа задумывается. Потом говорит негромко, но решительно. «Плохой. Не только сам никогда ничего хорошего не сделал, но даже из того, что сделал до него отец, а отец его... кое-что сделал толковое, хотя и немного. Александр III вытоптал все хорошее до последней крупинки, а плохое еще умножил». Я долго молчу.